Часть третья. Глазомер, быстрота, натиск. Примечание. Суворов Александр. Наука побеждать. Конец примечания. 10 ноября 1755 года. Атлантический океан. Борт корвета флота короля Людовика XV Сен-Бернар. Пьер де Риго, маркиз де Водрёй де Каваньял. Новоназначенный губернатор Новой Франции. Наконец-то на небе вновь появилось солнце после двух дней кромешного ада. Огромные, как собор Нотр-Дам, волны, сильнейшие ветра, дождь, идущий не только сверху, но и параллельно земле, то есть морю, и заливающий мою каюту сквозь щели в ставне. В какой-то момент ветер неожиданно стих, и я сделал большую ошибку. Открыл тяжелую створку, закрывавшую иллюминатор. Сияло солнце, истошно кричали чайки. Дождя почти не было, и я подумал, что шторм кончился. Но тут снова неожиданно подул сильный ветер, и пол каюты затопило. Не знаю уж, каких усилий нам с моим верным слугой Сильвестром стоило захлопнуть ставню и закрыть задвижку. Потом мне рассказал капитан Дюмонт, что там, где было ясное небо, находился глаз урагана, самый его центр. К счастью, наш корвет Сен-Бернар, названный так в честь святого Бернарда Клервосского. Примечание. На французском название корвета пишется Сен-Бернард, но конечное «д» не читается. Конец примечания. С честью вышел из этого испытания, потеряв лишь одну из трех мачт. Но еще во время шторма мы оторвались от четырех фрегатов эскорта, сопровождавших нас. Где они, не знал никто, хотя мы надеялись, что и они сумели пережить этот страшный шторм, пришедший с юго-запада, и мы их непременно увидим, если не по пути в Луисбург, то в самом этом порту. Именно там было назначено место рандеву. Оттуда Сен-Бернар должен будет отправиться к устью Святого Лаврентия в сопровождении двух фрегатов, а потом уже один по реке в Квебек, в мой родной город, и родной город моей супруги Жанны Шарлотты де Флюри де Шамбо, ставшей маркизой де Водрёй Каваньял. Познакомился я с ней в Луизиане, куда меня его величество король Людовик XV назначил губернатором в далеком 1742 году. Она рано вышла замуж и рано овдовела, после чего весьма успешно занялась коммерцией. Для дворянки в метрополии такое считается постыдным. Но в колониях подобное было в порядке вещей. Несмотря на то, что она была старше меня на 15 лет, я влюбился в нее с первого взгляда, и мы вскоре поженились. Хотя злые языки утверждают, что я сделал это из-за ее денег, это не так. Жалования губернатора мне вполне хватало, чтобы жить и ни в чем себе не отказывать. Единственное, о чем я сожалею, так это то, что у нас не может быть детей, ведь уже тогда ей было 59 лет. 4 года назад она поделилась со мной своей сокровенной мечтой встретить свой 70-й день рождения в метрополии. И годом спустя, после того, как я передал все дела моему преемнику Луи Билуару, мы отправились в Гавр, оттуда в Париж. К моей радости, Жанна Шарлотта сразу же была принята при дворе. И если ее отношения с Марией Лещинской, супругой Его Величества, были достаточно доброжелательными, но не особенно близкими, то с мадам де Помпадур она очень быстро нашла общий язык. Я же небольшой любитель придворных интриг, и мне хотелось заняться хоть чем-то полезным. Но все мои прошения к Его Величеству, хоть и принимались благосклонно, но не приводили ни к какому результату. Но в один прекрасный апрельский день супруга мне сказала, что меня хочет видеть мадам де Помпадур. Я не знала, чего ожидать, но официальная фаворитка короля, хотя, как мне рассказала супруга, любовницей она уже не являлась, достаточно быстро взяла быка за рога. «Маркиз, у меня к вам огромная просьба. маркиз Дюкейн хотел бы вернуться во Францию после многих лет жизни в Квебеке. Время сейчас сложное, вот-вот может разразиться очередная война, и там нужен человек, который не только хороший администратор, а вы себя блестяще проявили в Новом Орлеане, но и знаком с местными реалиями. И именно вас я хотела бы порекомендовать Его Величеству на этот пост. Благодарю вас, мадам герцогиня. Примечание. Мадам де Помпадур получила этот титул в 1752 году. Конец примечания. Это все, что я смог тогда из себя выдавить, а про себя подумал испуганно, что мне скажет на это Жанна Шарлотта, которой жизнь во Франции очень даже нравилась. «Не бойтесь», — улыбнулась фаворитка короля, которая по моему лицу поняла, о чем я думаю. «Моя подруга Жанна Шарлотта считает, что вам здесь попросту скучно. Поверьте, работа в любом министерстве была бы не менее нудной, а более или менее интересные места все уже заняты. И да, ваша супруга согласна проследовать с вами в Новую Францию. А через 5-6 лет вы с ней вернетесь в Париж, и я попробую подыскать вам что-нибудь поинтереснее в столице королевства». Я низко поклонился и еще раз поблагодарил всесильную фаворитку, после чего отбыл домой. А через 3 дня меня вызвал к себе король и сделал мне то же самое предложение, и на сей раз я не раздумывал ни секунды. На вопрос, когда я смогу отбыть в Квебек, я ответил королю: «Ваше Величество, имело бы смысл сделать это как можно скорее, ведь мне следует не только добраться до Квебека, но еще нужно будет принять дела у маркиза Дюкеня, чтобы маркиз мог вернуться во Францию в этом году. С сентября по ноябрь часто штормит, а в декабре залив Святого Лаврентия и одноименная река покрываются льдом. Маркиз, увы, сейчас не самое безопасное время. Мне доложили, что передвижение корпуса английского генерала Брэдока могут означать только одно. Вот-вот начнется война в наших американских колониях, и вашему кораблю необходим сильный эскорт. Поговорите об этом с графом Дарнувилем». Я поблагодарил Его Величество и направился в приемную государственного секретаря военно-морского флота и колоний Жана Батиста де Машо, графа Дарнувиля. Настроение у меня было скверное. Вскоре после нашего приезда в Париж я уже ходил на прием и к государственному секретарю военно-морского флота, и к таковому же секретарю войны и иностранных дел. Везде мне вежливым, но довольно высокомерным тоном сообщали, что для меня вакансии нет и в ближайшее время не ожидается. Конечно, тогда флотом заведовал Антуан Луи Руе, граф де Жуи, который теперь заведует иностранными делами. Но я ничего хорошего для себя все равно не ожидал. Ведь как мне тогда сказала Жанна Шарлотта, а что ты удивляешься? Мы для них пара экзотических колониальных зверьков, родившихся в диких краях. А еще у тебя нет любовницы, а у меня любовника. А это среди придворных считается неприличным. Да ко всему прочему, мои деньги я заработала в коммерции, что для здешнего дворянина стыд и позор. Но Дарнувиль принял меня вполне дружелюбно. Судя по всему, с ним успела поговорить мадам де Помпадур. «Маркиз, до конца июня должны быть готовы 3 новых фрегата. Их как раз строят в Гавре в рамках программы обновления флота. Я могу вам выделить еще Сент-Огюстен, так именуется один фрегат старой постройки, и корвет Сен-Бернар. У него осадка позволит пройти до Квебека по реке. А фрегаты доставят солдат, вооружение и боеприпасы в Луисбург. А маркиз Дюкейн сможет вернуться во Францию на Сен-Бернаре в сопровождении Сент-Огюстена. Загрузка должна закончиться не позднее середины июля. Это только в том случае, если военное министерство сделает все вовремя». «Благодарю вас, граф. вот только хотелось бы отправиться в путь не позднее конца июля. Надеюсь, что это будет возможно, маркиз. Если что изменится, я немедленно дам вам знать». Дарнувиль сдержал свое слово. Эскадра была готова к походу уже в начале июля. Но, как он и опасался, подкачало военное министерство. Не было ни солдат, ни грузов, а когда они, наконец, появились, пришло сообщение из Квебека о победе при форте Дюкень и про сдачу обоих фортов на перешейке Шеньекто. Но более всего его величество озаботили сведения о неизвестно откуда появившихся в Америке русских и обещании маркиза Дюкень отдать им остров Святого Иоанна и Королевский остров в обмен на возвращение Босижура и Гаспара. Именно это обещание вызвало жаркие споры среди советников короля, о чем моей супруге поведала мадам Помпадур. По ее словам, одни, и она в том числе, считали, что лучше пожертвовать малым, чем потерять все, а другие же имелись в виду, как я понял, круги, близкие к королеве Марии Лещинской, и секрету короля, долдонили, что дай русским палец, они откусят руку. Примечание. Как ни странно, эта пословица на французском звучит практически так же, как и на русском. Конец примечания. А наше отправление все откладывалось. В начале сентября я со вздохом сказал моей любимой супруге: «Милая, море становится слишком бурным в это время года. Лучше я для начала отправлюсь один, а ты присоединишься ко мне в следующем году». На том мы и порешили. И 28 сентября мы с ней обнялись у трапа Сен-Бернара в Гавре, после того, как три разных гонца передали мне три разных конверта с наказом вскрыть их после того, как корвет поднимет паруса. Я долго стоял и махал Жанне Шарлотте, и на душе у меня было весьма неуютно. Я не представлял себе жизни без нее, даже на столь короткий срок. И лишь когда берег скрылся из глаз, я спустился в свой кубрик, который делил со своим старым слугой Сильвестром, и один за другим открыл конверты. Первые два меня ошарашили. Обе бумаги были подписаны Его Величеством, но в одной из них мне было приказано ни в коем случае ничего не отдавать этим русским, а в другой — выполнить обещание маркиза Дюкеня и отдать русским два острова, кроме Порта-Луисбург, если они освободят Западную Акадию и форты Босижур и Гаспаро. В некотором смятении я открыл третий конверт, пахнувший духами. В нем лежала небольшая записка, написанная бисерным женским почерком. «Маркиз, поступайте, как сочтете нужным. Ваш друг Жанна Антуанетта Пуассон». Я вспомнил, что именно так звали маркизу де Помпадур в девичестве. «Ну что ж», — подумал я, — «послушаем ее. Кто лучше фаворитки, пусть и бывшей, знает, о чем думает король. К тому же она мне плохого не предложит». Сначала вояж наш был достаточно приятным. Попутный ветер, ласковое солнце, небольшое волнение, не более того. Я даже успел подумать, что зря я не взял с собой Жанну Шарлотту, пока не разразился этот страшный шторм. Сейчас я благодарю Бога, что он оградил ее от подобной участи. Ведь ей уже 73 года, и подобные испытания не для нее. 11 ноября 1755 года. Королевство Пруссия, Берлин. Генерал-майор Кристоф Герман Манштейн. Да, нелегкую задачку задал мне мой король. Я с ног сбился, разыскивая среди знакомых мне людей того, кто смог бы беспрепятственно добраться до Квебека, найти там торговца по фамилии Крамер. А таковых, я уверен, в Новом Свете не один десяток. И попробовать разузнать у него что-либо о таинственных русских, которые правят бал в тех местах. С меня сошло 7 потов, пока я подобрал кандидатуру, которая, по моему мнению, вполне годилась для отправки в опасный и трудный вояж. Генрих Краузе был еще сравнительно молод, ему в этом году исполнилось только 35 лет. Но он уже успел натворить немало такого, о чем с восхищением рассказывали за кружкой доброго пива прусские искатели приключений. Краузе родился в России, в семье честного немецкого часовщика, приехавшего в эту северную страну с целью заработать там хорошие деньги. Действительно, ремонт часов, как карманных, так и кабинетных, приносил Отто Краузе неплохой доход. Только его сына, к большому сожалению, отца, мало интересовали часовые шестеренки и пружины. Он считал, что пословица «Handwerk hat einen golden Boden» не для него. Примечание. Дословно «у ремесла золотое дно» – эквивалент русского выражения «ремесло – золотой кормилец». Конец примечания. Правда, руки парня были ловкие, а голова светлая. Он неплохо разбирался в механизмах, только вместо починки часов предпочитал вскрытие замков, которыми добропорядочные жители русской столицы закрывали свои дома и сундуки. Так что к 15 годам Генрих стал весьма уважаемым среди петербургских жуликов специалистом своего дела. Его брали в помощь самые известные воры Петербурга. Поговаривали, что он даже имел дело со знаменитым московским вором Ванькой Каином, только это было мало похоже на правду. Кончилось же все так, как и должно было кончиться. Генриха поймали сыщики, генерал-полицмейстера Василия Салтыкова, и отведать бы воришки кнута, да дружки его подкупили караульных и организовали парню побег из каталажки. Генрих Краузе понял, что в России ему теперь будет очень неуютно, и подался за границу. Он добрался до вольного города Гамбурга. Там всегда хватало людей, которые жили на деньги, добытые преступным путем. В Гамбурге Краузе познакомился с местными контрабандистами, выучил французский и английский языки и занялся коммерцией. По чужим сундукам он теперь не лазил, а вот проворачивать рискованные финансовые операции, которые в случае удачи приносили ему немалую прибыль, Генрих умел довольно неплохо. Коммерсант, который по роду своей деятельности путешествует по разным странам и заводит там полезные знакомства, это лучшее прикрытие для шпиона. Один из моих агентов рассказал мне о Краузе, Одиссея моего земляка, а я ведь тоже появился на свет в России. Заинтересовало меня. Мне организовали с ним встречу в одном из гамбургских кабачков, где я познакомился с Генрихом лично и составил о нем самое благоприятное впечатление. Он признался мне, что жизнь жулика, которая рано или поздно закончится каторгой, а то и виселицей, уже изрядно ему поднадоела. «Поймите, мой друг», — задумчиво произнес Краузе, — «с годами человеку хочется покоя. Хочется завести семью, иметь крышу над головой. Я хотел бы начать свое дело, заняться торговлей. Только время сейчас неспокойное, и в любой момент мой корабль с товарами может захватить капер, объявивший, что я везу контрабанду. И тогда все мое добро вместе с кораблем будет конфисковано по решению призового суда, который не прислушается к моим доводам, потому что сами судьи имеют немалую долю с продажи незаконно захваченного имущества. «А не хотели бы вы оказывать небольшие услуги прусскому королевству?» — спросил я. «О, это совсем безопасно. Зато за добытую вами информацию вы могли бы получать хорошие деньги. Риска в такой работе почти и нет». Ведь о том, что вы послали весточку в Берлин на имя некоего Пауля Гофмана, никто и знать не будет. Краузе задумчиво почесал подбородок. А почему бы и нет? Я готов даже и рискнуть, если мне хорошо за это заплатят. Так Генрих начал работать на нашего короля. Все были довольны. Фридрих с большим интересом изучал полученную от Крауза информацию о состоянии дел в государствах, с которыми граничила Пруссия. А мой агент благодарил нашего доброго короля за деньги, которые регулярно и своевременно доставлял ему наш доверенный человек. Я вспомнил, что Краузе как-то раз в разговоре упомянул Квебек. Дескать, по каким-то там своим делам ему довелось однажды раз побывать в тех краях, где он провернул хороший гешефт, сумев приобрести там партию бобровых шкурок. Почему бы Генриху еще разок не сплавать в те края? Риск в таком путешествии, конечно, был. Боевые действия между англичанами и французами шли уже не только на суше, но и на море. Но воюющие стороны до поры до времени старались не трогать торговые корабли нейтральных государств. Пасьянс, в котором четко и ясно определились бы участники будущей войны, еще окончательно не сложился. Потому-то купеческий корабль под флагом Швеции или того же Гамбурга имел шансы благополучно добраться до берегов Нового Света. А там Генрих, который знал несколько языков и был парнем не промах, мог объехать все крупные города Квебека и найти в одном из них Михеля Крамера, или русских, с которыми он, хорошо знающий их язык, сумел бы познакомиться поближе. Сказано, сделано. Посланный в Гамбург человек передал мою весточку Краузе. Вскоре он уже был в Берлине и внимательно слушал меня. По его лицу было трудно понять, понравилось или нет мое предложение. Он умел, не проявляя особых эмоций, выслушать собеседника, а уж потом дать ему ответ. А вот и сейчас он внимательно смотрит на меня, думая о чем-то своем. Когда я закончил, Генрих вздохнул и на несколько секунд прикрыл глаза рукой. Потом он зачем-то поправил свою шляпу и коротко ответил: «Я согласен». Но Краузе запросил за свою услугу достаточно солидную сумму. Впрочем, он обосновал свое требование тем, что обстановка в Квебеке, куда ему следовало отправиться, очень сложная и опасная. Со дня на день там могут начаться полноценные боевые действия, и нанять охрану для себя во время следования из одного города в другой будет стоить немалых денег. Я согласился, помня о том, что король, давая мне это поручение, особо подчеркнул, что сведения русских в Квебеке для него очень важны. Так что скупиться в этом деле не следовало. Генрих, получив от меня увесистый мешочек с золотыми и серебряными монетами, повеселел и начал излагать план своих дальнейших действий. Было известно, что Крамер ранее жил в Кёнигсберге, и будь у него время, он отправился бы именно туда, чтобы попытаться расспросить его знакомых, не слышали ли они от отбывшего в Квебек коммерсанта, где именно он собирался обосноваться в Новом Свете. Исходя из полученных сведений, можно было бы подыскать корабль, который доставит моего агента в нужное место. А вот только времени у него, точнее, у нас, не было. Ведь его величеству информация нужна была, как говорится, еще вчера. И Краузе, чуть подумав, сказал следующее. А если сей Крамер общался с русскими, воюющими против англичан, то, скорее всего, это происходило там, где нет англичан, сказал Краузе. Таких мест во французских колониях сейчас не так уж много. Это может быть либо Квебек или какой-нибудь другой городок на реке Святого Лаврентия, либо Луисбург. Это единственное место в той части Акадии, которая пока еще принадлежит французам, где можно заниматься тем, к чему он привык. Конечно, он может оказаться и в Луизиане, и на одном из островов Карибского моря. Но это очень далеко от реки Мононгахеллы, и в таком случае с русскими он не пересекался. Так что я бы отправился в Луисбург, и если я там не найду Крамера, то проследую в Квебек. Но даже если его нет и там, я, вероятно, смогу так или иначе выйти на след русских. Возможно, что мне придется выдать себя за русского. Так будет легче обратить на себя внимание тех, с кем бы вы хотели познакомиться поближе. И еще, не мешало бы мне получить бумагу, в которой подробно разъяснялось, что мне делать и о чем говорить с русскими, если встреча с ними в конце концов состоится. В противном случае, это дорогостоящее рискованное мероприятие не принесет никакой пользы. В этой бумаге неплохо было бы указать и мой статус, ведь одно дело, когда разговор будет вестись с простым негациантом, который рискует своей шкурой ради прибыли, и совсем другое, если перед русскими предстанет, хотя и неофициальный, но все же эмиссар короля Пруссии. Я согласился с доводами Крауза и обещал ему раздобыть такую бумагу. Кроме того, мне неплохо было бы еще раз поговорить с королем, чтобы более точно определить те вопросы, которые нужно было бы задать русским во время встречи. 11 ноября 1755 года. Порт-Ля-Жуа. Андрей Новиков. Без пяти минут мастер. С помощью этого рычага и вот этого винта можно поднимать и опускать ствол, а этого доворачивать его. А вот так можно его поднять для заряжения и чистки. «Интересная пушечка», — покачал головой капитан Делёс. «Вот только маловато она». «Этот лафет выдержит и орудие побольше», — кивнул я. «Мы его испробовали с пушками, которые одолжили в порту, даже с чугунной, хоть и небольшого калибра. Но это орудие особенное. Впрочем, сами попробуйте и скажите, что вы о нем думаете». Действительно, на лафете находился ствол новой пушки, созданный на днях Акимом и Женей. Так я теперь называл Хаберле и Кинцера, когда мы с ними разговаривали по-русски. Да, три раза в неделю мы с ними беседуем только по-русски. Так решил хозяин дома. А кто я такой, чтобы с ним спорить? А французскому я учусь у своих подчиненных. А мы еще вначале решили, что Женя и Аким будут заниматься в первую очередь стрелковым оружием, а я лафетами, кранами и другими подобными предметами. Конечно, не один, у нас целая ватага кузнецов, оружейников, столяров, литейщиков и других ремесленников. А вот только самые тайные работы мы никому не доверяем. Делаем их сами, разве что научили друг друга разным хитростям, и каждый из нас может заменить любого другого. Но больше никто о них не знает. А то уйдет такой оружейник обратно в Акадию, или даже вернется в Европу, и все будут делать фридолиновки, не только мы. Нам же хочется, чтобы они были у русских и больше пока ни у кого. Конечно, рано или поздно и у других появится подобное оружие. Но я надеюсь, мы к тому времени создадим, наконец, и многозарядную винтовку, и еще много чего. Тем более Женя уже работает над револьверной винтовкой и револьверным пистолетом. Точнее, работал, пока они не надумали создать то самое орудие, которое стоит сейчас перед нами. Это первая наша бронзовая пушка, отлитая из двух старых стволов, которым было по 100 лет, а может и поболее. Есть и вторая, из более качественной бронзы, полученная из сплава меди, олова и других металлов с Королевского острова. А скоро будут и еще. А началось все с того, что ближе к концу сентября к нам направили двоих беженцев из Акадии. После прибытия в порт Ля-Жуа всех их, насколько мне известно, после определенных проверок, распределяли по командам. Кузнецов, оружейников, механиков, а также частично ювелиров и столяров посылали к нам. Некоторых мы брали после проверки, некоторых передавали в другие команды, либо уровень мастерства не дотягивал до необходимого уровня, либо характер у них был неуживчивый. На сей раз к нам пришли двое, высокий, могучий человек с явной примесью индейской крови. Как потом оказалось, наполовину бретонец, а наполовину микмак, Жан Прижан и его подмастерье Люк Лебрен. Оказалось, что Аким с Прижаном был знаком, и он сразу же спросил о его семье. «Нет их больше, Жоакен», — ответил Жан, называя нашего хозяина на французский лад, «как нет и нашего Гаспаро». И замолчал, он вообще оказался немногословным. Потом Люк рассказал, что еще до рассвета они в тот день ушли на охоту, семья у Прижана была хоть и не очень большая по местным меркам, но в последнее время работа у него убавилась, а есть было надо. Обычно эти места кишат дичью, но в тот день нам не повезло, даже енотов не видели. Их тоже можно есть, если ничего другого нет. Наконец-то, ближе к вечеру, мы все-таки пострелили подсвинка. Много их расплодилось в наших лесах в последнее время. Обратно мы пришли уже после заката. Уже издалека мы увидели зарево пожара. Гаспара догорал, эти ублюдки-англичане уничтожили практически все. Само здание кузницы хозяин построил из камня. Оно одно и осталось во всем районе. Дом же его превратился в груду головешек, а семья? Было у него 3 дочери и сын 10 лет. Сыну живот пропороли и руки поотрубали. А жена и дочки валялись голые, с перерезанным горлом, а у всех промежность была в крови. Младшенькой-то вообще 7 лет было, и ее не пощадили. Ваня и Лука, так я крестил их по-нашему, сразу сказали, что хотят остаться у русских, и Аким добавил, что Ваня хозяин своего слова, и он ему полностью доверяет. Их он тоже поселил в своем доме, отдав им последнюю свободную пока комнату, и они стали нашими помощниками. Именно Ваня сумел наладить выплавку качественной бронзы и даже стали из привозимой с Королевского острова руды меди, олова, цинка и железа, а также угля. Секрет производства, как водится, знали только они с Лукой и мы. Стволы для фридолинок стали намного лучшего качества, а потом Жене пришла в голову идея создать пушку с конической камерой. И вот теперь это орудие в руках опытного артиллериста. Делес сначала сомневался, увидев, насколько оно меньше, чем те пушки, к которым он привык. Но Женя лишь улыбнулся и показал артиллеристу способ заряжания, после чего вручил Делесу фитиль. Тот навел орудие и выстрелил. Ядро полетело строго в заданном направлении и пробило мишень с первого раза. «А теперь попробуйте вон по той, второй мишени», — улыбнулся Женя. До нее уже 600 шагов. Первое ядро ушло чуть выше, но Делес чуть опустил ствол, и следующий выстрел попал точно в центр мишени. Никогда еще не стрелял из столь хорошей пушки. А еще она может стрелять навесным огнем, как гаубица, месье капитан. Причем заряжать ее намного быстрее, чем обыкновенную гаубицу. Не желаете попробовать? На сей раз капитану нашей помощи не потребовалось, но после того, как раздался выстрел, он лишь покачал головой. «Господа, вам удалось создать настоящую чудо-пушку. Скажите, она у вас одна, или вы сделаете еще несколько таких?» «Пока что 2, но скоро будут готовы еще 2, к концу месяца еще 2. И если поставки с Королевского острова не прекратятся, то мы расширим производство и сможем делать их по 10 в месяц. Ну что ж, господа, чем раньше, тем лучше. Могу я эту забрать с собой? Забирайте обе, месье капитан». В тот вечер мы накрыли стол у Акима и отпраздновали вместе с капитаном и Леонидом, приехавшим вместе с Делезом. А после ужина Леня отозвал меня в сторону и сказал: «Андрюха, ты молодец. А вот только такой вопрос. У тебя есть кому передать твое дело на некоторое время?» «Могу, например, Луке, ему я доверяю. Но почему?» «Ха, спросил тебе передать, чтобы ты был готов поехать с ним в Луисбург в декабре. причем не только переводчикам, но и нашим представителям у тамошнего губернатора, если мы с ним договоримся. Конечно. Вот только какой из меня представитель? Есть же другие, более грамотные. Нам нужен там человек, которому мы полностью доверяем. Альтернативой было бы послать туда Робинсона, но он англичанин. А это может испортить все дело, хоть он и наш англичанин. Остаешься только ты. Но я же... Ни ступить, ни молвить не умеешь. Ничего, научишься. Главное, ты парень весьма не глупый, симпатичный и умеешь держать язык за зубами, когда это надо. Справишься. 12 ноября 1755 года. Форт Кобекит, Новая Шотландия, подполковник Роберт Монктон, командующий английскими войсками в Северной Акадии. Значит так, лейтенант, нужно поторопиться со строительством, пока зима окончательно не добралась до этих краев. Валы и стены форта должны быть готовы к 22 числу, после чего вашим подопечным необходимо закончить все работы внутри периметра стен не позднее 10 декабря. Но, ваша честь, акации так работают на пределах своих возможностей. Лейтенант МакМёртри, я разрешаю вам принимать любые меры воздействия, чтобы заставить этих бездельников трудиться. Но, ваша честь, если мы покалечим или убьем кого-нибудь из них, то у меня будет меньше работников. А их и так осталось слишком мало. Вот если бы их хотя бы нормально кормить, тогда... Лейтенант, мягкотелость никогда не доводила до добра. Хорошо, можете их не калечить, хорошей порки вполне достаточно. Но ведь у многих из них есть жены и дети. И в наказание за плохую работу можно применять определенные дисциплинарные методы, как семьям. Тем более, что наши солдаты вряд ли откажутся поразвлечься с женой или дочерью кого-нибудь из нерадивых лягушатников. Или кого-нибудь из той же бригады, если у провинившегося нет семьи, тогда другие заставят его работать. Это для начала. Но, ваша честь, лейтенант, мне надоели ваши оправдания. Имейте в виду. Я хотел еще добавить, что если работы в Кобекиде не будут закончены качественно и в срок, то этому жалкому колониалу самому не поздоровится. А то этот лейтенантишка Нью-Гэмпширской милиции много о себе возомнил и смеет спорить со своим командующим. Зря я назначил колониала начальником работ по форту, это моя большая ошибка. Подумал, что он хоть здесь справится. Надо было брать своего, например, лейтенанта Трасса, он бы точно навел здесь порядок. Но мне жалко было расставаться со своим ординарцем. Свое дело он знал хорошо. Но сказать я ничего не успел. В дверь постучали, причем по стуку я сразу же узнал Трасса. «Войдите, лейтенант. Ваша честь, прибыл человек от месье Пишона. Говорит, у него к вам письмо от этого легу... человека. Проведите». Вошел высокий человек в замшевой одежде и в шапке из енотового меха. Я видел уже здешних торговцев с индейцами, и этот внешне ничем от них не отличался. Он чуть поклонился. «Ваша честь, меня зовут Джеймс Джефферсон. У меня к вам пакет от месье Пишона». Акцент его меня удивил. Я ожидал услышать французский либо английский с сильным французским акцентом. Но выговор был хоть и колониальным, но правильным. «Благодарю вас, месье Джефферсон. Где и когда вы видели Пишона?» 5 дней назад, ваша честь, в порту Шадабукту». Примечание. Гавань в материковой Акадии на проливе Консо, отделяющий материк от Королевского острова. Конец примечания. «Шадабукту? Как вы туда попали?» «Я торговал с индейцами в Медвежьих горах, пока их не отдали французам. Поэтому мне пришлось срочно покинуть те места, и я отправился в Балтимор, намереваясь найти корабль, идущий в Джорджию. Там, по слухам, индейцев и шкур много, и моих коллег мало». И когда я уже почти договорился с одним из капитанов, то узнал про нашу блистательную победу на перешейке Шеникто и решил, что здесь я буду одним из первых. И вместо этого отправился сначала в Бостон, потом, как я думал, в Галифакс. А вот только корабль, который якобы шел в Галифакс, на самом деле принадлежал контрабандистам и направлялся в Луисбург. Произошло то, что должно было произойти. Меня выкинули в Шедебукту, обобрав предварительно до нитки. Хорошо еще, что те небольшие деньги, которые у меня были, я догадался положить в банк в Бостоне. В Шедебукту я и познакомился с Пишоном. Вряд ли бы он доверил мне этот пакет. И Джефферсон открыл сумку и передал мне конверт, запечатанный сургучом с печаткой Пишона. Но по его же собственным словам, выбора у него не было. А я вроде англичанин и по-французски говорю почти без акцента. Меня действительно удивило, что речь у Джефферсона была как у человека, получившего весьма неплохое образование, о чем я у него и спросил. Была одна история в колонии, откуда я родом. Учился на доктора, а затем... «Ничего я такого не сделал, Ваша честь, все было согласие прекрасной дамы. А вот только отец ее был несколько другого мнения. А моя семья решила замять это дело и указала мне на дверь. С тех пор я и занимаюсь торговлей с индейцами. И должен сказать, у меня это неплохо получается. И сколько вам Пишон предложил за доставку этого пакета?» «3 испанских доллара, сэр». Примечание. В колониях ходили в основном местные деньги, в каждой колонии свои. Испанская монета 8 реалов, испанский реал де аочо или песо де очо, прозванная с легкой руки голландцев даллером по аналогии с талером, называлась в англоязычных колониях долларом и ходила во всех колониях. Позднее в Соединенных Штатах Америки она была приравнена к американскому доллару и являлась официальным платежным средством до 1864 года. 3 доллара в 1755 году соответствует примерно 150 долларам в современных американских долларах. Конец примечания. И еще столько же, если я привезу ему ответ от вашей чести. Он будет в Шедебукту через 6 дней. «Понятно. Мистер Джефферсон, будьте так добры, скажите лейтенанту Трассу отвезти вас в прихожую, я вас скоро позову». Я сам себе удивился, я говорил с торговцем шкурами как джентльменом. Впрочем, его манера разговаривать выдавала в нем человека не самой простой крови, а история им рассказанная. Скажу справедливости ради, что мой отец замял похожую историю, когда мне было 17 лет. «Что вы о нем думаете?» — спросил я лейтенанта МакМёртри. Я совсем было забыл, что он все еще находился в моем кабинете. «Речь его выдает в нем уроженца Вирджинии, либо Мэриленда, причем не из низших кругов света. А насчет того, что с ним произошло, согласитесь, что подобное могло бы приключиться с любым джентльменом». «Ладно, идите, лейтенант, и не забывайте, что я вам говорил. И попросите Трасса привести мне этого Джефферсона через четверть часа. Хотя нет, подождите. Потом. А вдруг вы мне еще понадобитесь?» Я вскрыл пакет, погрузился в чтение, и настроение мое резко испортилось. Оказалось, что слухи о подкреплении обросли подробностями, и все источники Пишона сообщают примерно следующее. В Луисбург пришли более десятка кораблей, снова назначенным губернатором, неким де Риго. Это меня, если честно, не слишком заинтересовало. Но прибыл этот де Риго с 2 или 3 полками из французской метрополии. Если все обстоит именно так, то это в корне меняет дело. Пишон добавил, впрочем, что нужно эту информацию перепроверить. Вполне возможно, что на самом деле. А новоприбывших намного меньше. Или же те, кто рассказал ему об этом, наоборот, преуменьшили эту цифру. Так что моему агенту следовало направиться на Королевский остров, чтобы получить более точные данные. Я взял бумагу, обмакнул перо в чернильницу и написал, что эта информация для меня очень важна, и чтобы он ее перепроверил, а также узнал как можно больше о планах французского командования. Когда Джефферсон вошел, я передал ему запечатанный конверт. «Мистер Джефферсон, вот мой ответ. Насколько я понял, деньги за его доставку вам даст Пишон?» «По крайней мере, он мне это обещал. Ваша честь, не мог бы я заночевать в вашем форте? А то уже поздно, а завтра рано утром мне отправляться в путь». «Подождите». И я вывел на новом листе бумаги распоряжение, чтобы мистера Джефферсона накормили и дали ему койку в одном из зданий, где расквартированы офицеры. Там, насколько мне было известно, не комплект и найдутся свободные места. Еще я добавил, чтобы никто не чинил ему никаких препятствий во время его пребывания в форте, а также во время странствий по Новой Шотландии. Я посыпал листок песком, подождал, пока он высохнет, вручил его Джефферсону и бросил: «Лейтенант МакМертри отведет вас в казарму». И отвернулся. У меня были и другие дела. 12 ноября 1755 года. Квебек. Кузьма Новиков, он же Анонтио, кузнец и представитель русских в Новой Франции. Никогда я ничего не боялся. Никогда на медведя ходил с рогатиной, никогда в шторм попал на корабле шведском. И мне уже казалось, что небо поменялось местами с водой. И что не видать нам больше света белого. Даже когда пострелили меня те англичане проклятые, я не боялся умереть. Лишь жалел я о том, что не доживу до внуков, да и не увижу родную сторонку. А вот сегодня, когда решился я пойти к майору Габену и попросить руки сестры его супруги, мне стало страшновато. Хотя майор и хороший человек, но он запросто мог отказать мне. Мол, своячина. Примечание. Старинное название свояченицы, сестры жены. Конец примечания. Его дворянка, и негоже ей за человека из подлого рода замуж выходить. Хотя, если разобраться, то я давно уже не крепостной императрицы нашей Елизаветы Петровны. С того момента, как я стал морским служителем, я уже человек вольный. Полковник наш, Хасханов, обещал мне, что выхлопочет для меня у французов патент на чин офицерский. Сие будет означать, что по табели о рангах в России я буду уже личным дворянином. Так что для Кристины не зазорно будет иметь в мужьях такого человека, как я. Другое дело, что староват я для нее. Хотя, как сказать, врач отряда подлечил меня хорошо, и сила ко мне вернулась прежняя. Захаживал я на кузню здешнюю, попробовал молотом помахать. Получилось неплохо. А ну да и насчет основного, пожалуй, я тоже не оплошаю. Так что... И дедушки у нас будут с Кристиной, и жить она будет со мной счастлива и в достатке. А вот только с Верой у нас с ней немного не то. Хотя, как рассказал мне мой новый знакомый Герр Крамер, разрешается у нас мужьям и женам иметь разные веры, лишь бы дети у них были православные. Я не буду спорить насчет этого. Надо будет, обвенчаюсь вместе с Кристиной по попежному обряду. А приедем с ней домой... Там и по-православному можно обвенчаться. А может, и не надо. Господь милостив простит нас, если что. Посоветовался я и с Василисой насчет своих намерений. Она вроде не против. С Кристиной дочка моя подружилась. Разговор о том, что я хочу предложить ей выйти за меня, а Василиса был. Кристина, конечно, смущается, но вроде бы готова стать моей женой. По нраву я ей. Ну а там, как Бог даст. Сколько отмерит он нам годков совместной жизни, столько и проживем. Все в руце Господа нашего Иисуса Христа. В общем, сегодня с утра оделся я понаряднее, волосы и бороду расчесал, а Василиса побрызгала на меня водой душистой. Потом, вместе с ней, отправился я в дом месье Габена. Шел, а ноги у меня подгибались от волнения. Даже дочка это заметила и головой покачала осуждающе. Дескать, отец, возьми себя в руки, мужчина ты или нет. Похоже, что месье Жером уже кое о чем догадывался. Встретил он меня приветливо, о здоровье поспрашивал, винца предложил выпить. Только я не стал тянуть кота за хвост и сразу ему о своем предложении сказал. Француз головой покачал, задумался, а потом велел слуге, чтобы он позвал своячину. Кристина, видимо, через дочь мою, узнавшая, что я свататься пришел, была сама не своя. Бедняжка бледная вся, глаза на меня не поднимает, голосок у нее дрожит. Но когда месье Жером ей сказал, что вот, мол, месье Козимо, так он меня на итальянский манер стал называть, просит ее руки, Кристина вспыхнула, как маков цвет, и сказала свояку, что согласна стать моей женой. У меня будто камень, сердце упал. Знал я, что не должна она была мне отказать, но кто этих женщин поймет? Сегодня у них одно, а завтра другое. Майор вздохнул, улыбнулся, подвел ко мне Кристину и вложил ее руку в мою. «Знаю, что вы, месье Козимо, человек хороший и честный, и сестра жены моей будет с вами счастлива. Знаю я и то, что в России у вас есть могущественные знатные покровители. А да здесь, в Квебеке, вы не последний человек среди русских, которые помогают нам вернуть то, что от нас отобрали эти наглые британцы. Надеюсь, что вы всегда будете на стороне нас, французов, и никогда не обманете наше доверие. Я рад, что вы скоро станете членом нашей дружной семьи. Ваших детей мы тоже будем считать нашими родными. О месте и времени вашей свадьбы мы еще поговорим. Мне только хотелось бы знать, останетесь ли вы, месье Козимо, здесь, в новом свете, или отправитесь в Россию? Хочу вас сразу предупредить, времена сейчас неспокойные, и поездка может быть очень опасной. А для таких скверных людей, как англичане, ничто не свято. Так что вам следует хорошенько подумать, прежде чем решить, ехать вам в Россию или нет. С другой стороны, как я понял, надо будет кому-то добраться до дворца императрицы российской Елизаветы Петровны, чтобы сообщить ей и ее приближенным о том, что происходит здесь, а на краю света. И вам, месье Козимо, будет это легче сделать, учитывая ваши прежние знакомства. К сожалению, что у вас, что у нас, при дворе короля Людовика XV, да хранит его Господь, очень трудно чего-либо добиться без влиятельных покровителей и знакомств. «Спасибо, месье Жером», — ответил я. «Спасибо за согласие на мой брак с сестрой жены вашей. Спасибо за все добрые слова, сказанные вами обо мне. Обещаю, что я всегда буду любить Кристину и сделаю все, чтобы она была счастлива. Что же касается моей поездки в Россию, тут вы правы, а добираться туда будет непросто. Но если в Европе начнется война, то путь в Россию скоро станет совсем опасным. Потому нам следует ехать туда в самое ближайшее время. Полковник Хасханов тоже считает, что медлить нельзя. Он и сам готов отправиться в путь, но пока ему нельзя оставить своих друзей-индейцев, а также тех, кто доверился ему и готов с оружием в руках защищать земли, по праву считающиеся французскими. Так что ехать придется мне. Не знаю, стоит ли брать с собой Кристину, ведь ей в дороге будут угрожать опасности. Но пусть она сама решит, ехать со мной или нет. К тому же мы так пока и не решили, каким именно путем нам лучше добираться до Петербурга. «Не будем заглядывать так далеко в будущее», — сказал месье Габен. «Все в нашей жизни может измениться. Пока же оповестим всех наших друзей о помолвке и будем готовиться к свадьбе. а все наши дела, не относящиеся к этому благому делу, оставим на потом.